Вонми небо и взглаголю земле, внушай глас кающийся к Богу и воспевающий Его. Вонми ми, Боже, спаси мой, милостивным Твоим оком, и прими мое теплое исповедание. Согрешит паче всех человек, един согрешит Тебе, но ущедри, яко Бог, спасе творение Твое. Вообразив моих страстей безобразие, любосластными стремлениями, погубив ума красоту. Буря злых обдержит благоутробней, Господи, но яко Петру и мне руку простри. Осквернив плоти моей оризу и околях, еже по образу спася и по подобию. Омрачит душевную красоту страстей с восьми и всячески весь ум перь сотворит. Раздрав ныне одежду мою первую, юже мист, когда зиждитель изначала, и оттуда лежу на. Облекся в раздранную ризу, юже из камня змей советом, и стыждуся. Слезы блудницы щедре и аз предлагаю, очисти мя, спасе, благоутробием Твоим. Возрех на садовную красоту и прельстився умом, и оттуда лежу наг и срамляюся. Делаша на кривке моем, си начальницы страстей, продолжающий на мя беззаконие и. Единого тя в триех лицах, Бога всех пою, Отца и Сына и Духа Святаго. Пречистая Богородица Дева, едина всепетая, моли прилежного еже спастися нам.